Фараон сделал нетерпеливое движение, но продолжал слушать, зная, что египтянин считает многословие своим долгом и высшим выражением почтительности к начальству. «Вот я какой!» — продолжал Инанна. «В чужом доме я не заглядываюсь на женщин, челяди даю есть, что полагается, и сам не спорю при дележе. Лицо у меня всегда довольное, с начальниками я почтителен, не сяду, если старший стоит. Я не назойлив и непрошенный, не вхожу в чужой дом. Что увидит мой глаз, о том я молчу, ибо знаю, что люди глухи к тем, кто употребляет много слов. Мудрость учит, что человек похож на кладовую, полную различных ответов. Поэтому я всегда выбираю хороший ответ и даю его, а дурной держу на замке. Чужой клеветы не повторяю, а уж что касается поручений, то всегда исполняю их как можно лучше. И что я получаю за это?» — закончила Нана, повысив голос. «Голодаю, хожу в лохмотьях и не могу лежать на спине, до того она избита. В книгах я читаю, что жреческая каста награждает храбрость и благоразумие. Так, должно быть, было когда-то, но, наверное, уж очень давно, ибо сейчас жрецы пренебрегают благоразумием, а храбрость и силу выбивают из офицеров палкой». «Я засну, слушая его», — сказал фараон. «Энана», — обратился Тутмос к просителю, — «ты убедил фараона, что хорошо начитан. А теперь скажи только покороче, что тебе нужно?» «Стрела не долетает так быстро до цели, как моя просьба долетит до божественных стоп государя», — ответила Нана. «Так мне опостылила служба у бритоголовых, такой горечью переполнили мое сердце жрецы, что если я не перейду служить в войска фараона, то убью себя собственным мечом, который не однажды наводил трепет на врагов Египта. Я готов быть скорее десятником, рядовым солдатом его святейшества, чем сотником в жреческих полках. Свинья или собака может служить им, а не правоверный египтянин». Последнюю фразу Эннана произнес с такой бешеной яростью, что фараон сказал по-гречески Тутмосу: «Возьми его в гвардию. Офицер, который не любит жрецов, может нам пригодиться». «Его святейшество, повелитель обоих миров, приказал зачислить тебя в свою гвардию», — повторил Тутмос. «Здоровье и жизнь мои принадлежат повелителю нашему Рамсесу, доживет он вечно!» — воскликнула Нана и поцеловал ковер, лежавший у ног фараона. Пока осчастливленный Нана пятился задом из шатра, поминутно падая ниц и благословляя повелителя, фараон сказал Тутмосу: —